требовали к себе внимания. А как ребенку естественно прыгать, так ему было естественно хорошо и умно говорить. Он говорил: «Опасность в скачках военных и кавалеристов есть необходимое условие скачек. Если Англия может указать в военной истории на самые блестящие кавалерийские дела, то только благодаря тому, что она исторически развивала в себе эту силу животных и людей. Спорт, по моему мнению, имеет большое значение, и, как всегда, мы видим только поверхностное». «Не поверхностное», — сказала княгиня Тверская. «Один офицер, говорят, сломал два ребра». Алексей Александрович улыбнулся своей улыбкой, только открывавшую зубы, но ничего более не говорившую.